пещере циклопа. Бушевавшая много дней буря, наконец, стихла, и море, словно истомленное неистовым штормом, было на редкость тихим и спокойным. Одиссей, стремясь всей душой к берегам родной Итаки, направил свои корабли на запад. И гребцы весь день, неутомимо работая веслами, оставляли за кораблями белый пенный след. А когда небо окрасилось багряным светом вечерней зари, впереди показался берег неведанного острова. Подплывая к скалистым берегам, мореходы заметили небольшую живописную бухту и, войдя в нее, сошли на берег. Они устроились на ночлег в роще стройных тополей и спокойно уснули. Проснувшись с первыми лучами солнца, итакийцы стали осматриваться на незнакомом острове. Первое, что им бросилось в глаза, — это высокая гора, которая возвышалась посреди острова. Склоны этой горы поросли темноверхими соснами, а долины, сбегающие к самому морю, радовали глаз ярко-зеленой высокой сочной травой. Видимо, к этим плодородным землям не прикасался плуг земледельца, хотя богатый урожай здесь был бы обеспечен. Все здесь казалось нетронутым рукой человека, диким и необитаемым. Даже множество диких коз, обитающих на этом острове, без боязни стали подходить к мореходам, так как им никогда не доводилось сталкиваться с людьми. После недолгого осмотра Одиссей собрал всех итакийцев и сказал: «Неизвестно, есть ли здесь людское поселение или нет, но, видимо, если кто здесь и живет, то они не занимаются ни земледелием, ни виноделием. И наверняка у них нет собственных кораблей для дальних странствий. Возможно, здесь обитают дикие племена, которым чужды законы дружелюбия и гостеприимства. Поэтому я, взяв с собой 12 самых сильных воинов, отправлюсь охотиться на диких коз в изобилии пасущихся здесь. А все остальные пусть остаются вблизи кораблей. Кто знает, может, нам вновь придется поспешно выходить в море, отчаливая от этого острова». Вооружившись и прихватив с собой мех с вином, чтобы утолять жажду, Одиссей во главе небольшого отряда направился к подножию горы. Солнце еще поднималось, и роса на высокой траве сверкала радужными каплями, когда, пробираясь сквозь заросли лавров, путники увидели чернеющий вход в большую пещеру. Вокруг входа, словно каменная ограда, были набросаны камни огромного размера. Воины замерли, пытаясь услышать какие-нибудь звуки, исходящие из этой пещеры, но жилище было тихим и опустевшим. Не расслышав ничего, кроме отдаленного шума прибоя, до шелеста ветвей лавровых деревьев, Одиссей вместе со своими спутниками решили войти в пещеру. У самого входа они почувствовали запах простокваши и свежего овечьего сыра. Это означало, что пещера обитаема, и хозяин или хозяева где-то неподалеку. Но воины все же вошли внутрь. Они были поражены размерами деревянных ведер с сырной закваской, которые стояли возле стены. Огромные, словно мельничные жернова, круги сыра выглядывали из грубо сплетенных тростниковых корзин. Но больше всего итакийцев поразил громадный очаг, сложенный из неподъемных на вид камней. Какой же силищей нужно обладать, чтобы сложить его? Никому, кроме великана такое не под силу. В углу, недалеко от этого очага, лежали деревья, вырванные с корнем, вероятно, служившие для него дровами. Воины, взяв с собой куски овечьего сыра, хотели покинуть пещеру, но Одиссей почему-то медлил. Вдруг земля стала содрогаться, и послышалось блеяние овец. Это хозяин пещеры возвращался со своими овцами и козами в свое жилище. Уходить было поздно. Итакийцы затаились в темном углу пещеры и стали с замирающим сердцем ожидать появления великана. Между тем циклоп, а это именно он был хозяином этой пещеры, стал загонять в нее стадо своих овец и коз. Когда его фигура появилась в проходе, бесстрашные воины содрогнулись от исполинских размеров великана. Длинные нечесанные волосы скатались, словно овечья шерсть, и свисали клочьями на могучие плечи. Тело было едва прикрыто подобием одежды, небрежно сшитой из козьих шкур. Загнав стадо, хозяин пещеры завалил вход огромным куском скалы, которые не сдвинули бы с места и сотни воинов, и принялся доить своих овец и коз. Затем он подошел к своему очагу и разжег его. Тогда итакийцы при свете огня смогли рассмотреть лицо циклопа и увидеть, что у него не два глаза, как у обычных людей, а только один, который был расположен посреди лба. Овцы вели себя беспокойно, чувствуя присутствие чужаков. И тогда циклоп вынул из очага горящую ветку и принялся осматривать пещеру. Увидев притаившихся в углу людей, циклоп спросил громоподобным голосом: «Кто вы? Одни из тех бродяг, что вечно ищут, где бы поживиться? Отвечайте! Разве вы не за этим сюда забрались?» От голоса циклопа задрожали стены пещеры и посыпались мелкие камни. Теснее прижались друг к другу итакийцы, и только Одиссей бесстрашно шагнул вперед и ответил: «Напрасно ты принял нас за бродяг, циклоп. Мы итакийские воины, возвращающиеся с победой в родные края. Из-за бури мы сбились с пути и очутились на твоем острове. Во имя Зевса просим тебя оказать нам дружелюбие и гостеприимство. Ведь громовержец Зевс — заступник и покровитель странников, мстящий всем, кто причинит гостю зло». Услышав слова Одиссея, великан расхохотался, а потом сказал со злобой в голосе: «В твоих краях, возможно, и боятся богов чужеземец, но здесь я и царь, и бог, и месть Зевса меня ничуть не пугает. Что мне захочется, то я и буду с вами делать, а на мое гостеприимство даже не надейтесь». В подтверждение своих слов циклоп схватил двух несчастных воинов и, ударив их о камни, убил. А затем, к великому ужасу итакийцев, одноглазое чудовище принялось ужинать убитыми. Одиссей стал молиться и призывать свою покровительницу Афину, чтобы она подсказала, как одолеть безжалостного циклопа. И богиня не оставила в страшный час Одиссея. Ослепительным лучом промелькнула счастливая мысль в голове вождя итакийцев, подавая ему надежду на спасение. Одиссей смело шагнул к циклопу и, протягивая мех с крепким вином, сказал: Мы принесли это превосходное вино, чтобы оказать тебе уважение. И хоть ты не чтишь законы гостеприимства, мы все равно дарим его тебе. Такого вина, как это, ты никогда не пробовал. Оно выращено из золотого винограда, зреющего на солнечных берегах Троады. Отведай его и назови свое имя, чтобы я мог обращаться к тебе с почтением». Циклоп не стал медлить и, приняв подарок, тотчас осушил мех наполовину. Захмелев от неразбавленного вина, хозяин пещеры произнес: «Зови меня Полифемом. Я Циклоп, один из сыновей Посейдона. Скажи и ты мне свое имя, чужеземец, и я тоже сделаю тебе подарок». Одиссей не зря назывался многомудрым. Он не стал называть своего истинного имени людоеду, а сказал: «Зовут меня Никто, и если хочешь, можешь одарить меня по обычаю гостеприимства». Вновь расхохотался циклоп, а потом воскликнул: «Я сделаю тебе щедрый подарок, Никто. Ты будешь последним из оставшихся здесь людей, кого я завтра съем. Ну как, нравится тебе мой подарок?» И великан снова захохотал. Воины в ужасе переглянулись, представляя, какая участь их ожидает. А великан допил вино и, распластавшись на земле, уснул. Уже через минуту пещеру оглашал раскатистый храп людоеда. Одиссей, не мешкая, объяснил товарищам по несчастью, что нужно делать. Они достали свои мечи и принялись заострять конец одного из стволов деревьев, что лежали в углу. А затем разожгли заостренный конец в пылающем очаге. Приблизившись с этим орудием к спящему циклопу, несколько воинов вместе с Одиссеем изо всех сил вонзили горящее острие ему в единственный глаз и выжгли его. Раздался оглушительный дикий рев. Ослепленный великан заметался по пещере, громко призывая на помощь своих сородичей. И дакийцы едва успевали увернуться от разъяренного чудовища. В скором времени послышался топот тяжелых ног циклопов, которые сбегались со всего острова на крики Полифема. Столпившись у входа, циклопы стали наперебой спрашивать младшего брата: «Почему ты кричишь, Полифем? Скажи, кто причинил тебе боль, и мы разорвем его в клочья!» Заревел тогда циклоп, отвечая братьям: «Никто! Никто!» Услышав ответ, циклопы, пожав плечами, стали расходиться, напоследок сказав младшему брату: «Если никто, так и незачем будить нас своими криками среди ночи». Мудрость Одиссея вновь спасла жизнь итакийцам. Ведь если бы он не назвался именем Никто, то неизвестно, удалось бы им дожить до рассвета. Слепой и ослабевший великан стонал, лежа на шкурах. И воинам теперь не составило бы большого труда убить его. Но кто тогда отвалит огромный камень, закрывающий выход из пещеры? Об этом и размышлял Одиссей до самого утра. Ужасная ночь прошла, и стадо Полифема стало беспокойно блеять, с нетерпением ожидая, когда хозяин выпустит их на пастбище. Великан приподнялся и, шатаясь, направился к своим овцам. Ощупывая стадо, он стал проверять, нет ли среди овец и коз его обидчиков. Видя это, Одиссей понял, как им выбраться из пещеры. Когда циклоп наконец решил выпустить голодное стадо пастись, итакийцы уже были к этому готовы. Связав трех баранов вместе, воин забирался к ним под брюхо и, держась за их густую шерсть, двигался вместе с ними. Огромное стадо толпилось у ног циклопа, и едва он отодвинул камень, закрывающий вход в пещеру, как овцы неудержимой волной хлынули наружу. Но великан стоял у входа и ощупывал спины овец, чтобы не упустить людей. К счастью, он не догадался ощупать под брюхом у животных, и воины очутились на свободе. Одиссей вздохнул с облегчением и решил, что пришло время и ему покинуть жуткое логово циклопа. Выбрав самого крупного барана, он забрался к нему под брюхо и повис там, держась за его длинную густую шерсть. Барану было тяжело двигаться вместе с Одиссеем, и он медленно выходил из пещеры. Ощупав его спину, циклоп удивленно сказал: «Что с тобой, мой лучший барашек? Ты же вожак стада, а идешь самым последним. Ты, наверное, жалеешь своего ослепшего хозяина и не спешишь покинуть меня. Коварный никто лишил меня зрения, но ему не уйти от моей мести. Поспеши на луг, где ждет тебя сочная трава, мой любимец, а я пока ощупаю каждый уголок в пещере и, поймав, разорву подлых людишек на мелкие кусочки». С этими словами циклоп отпустил барана, погладив его по спине. Оказавшись на свободе, Одиссей перестал держаться за барана и поспешил к своим воинам, нетерпеливо дожидавшимся его возле огромной каменной изгороди. Стараясь ничем не выдать себя, итакийцы направились к своим кораблям на побережье. Радостными возгласами встретили воины своего предводителя и собратьев. Не тратя времени на объяснение, Одиссей приказал скорее выходить в море. Итакийцы тотчас налегли на весла, и черные корабли заскользили по волнам, оставляя этот дикий остров с его чудовищными обитателями. Но не успели они отплыть далеко, как на крутом скалистом берегу выросла огромная фигура Полифема. Вероятно, циклоп понял, что итакийцам удалось сбежать, и он направился к берегу, надеясь там застать своих обидчиков. Все взгляды устремились к этому слепому исполину, который вслушивался в плеск морских волн. И тогда, гордый, одержанный победой над этим безжалостным циклопом, Одиссей, забыв об осторожности, прокричал: «Ты заслужил эту жалкую участь, Полифем! Бог, которого ты не страшился, позволил мне покарать тебя за смерть моих товарищей!» Ветер донес голос Одиссея до циклопа, и он в ярости поднял огромную каменную глыбу и бросил ее на голос обидчика. Брошенная глыба просвистела над головами мореходов и со страшной силой рухнула перед кормой корабля Одиссея, опрызгав морской водой его и всех тех, кто был с ним рядом. Любой здравомыслящий человек немедля уплыл бы от опасного берега. Но на этот раз мудрость покинула Одиссея, и он, рассмеявшись, воскликнул: Когда тебя спросят, Полифем, кто ослепил тебя, лишив единственного глаза, знай же, что ответить: Одиссей, сын Лаэрта. Взвыл циклоп, услышав слова Одиссея, и гневно воскликнул: «Не думал я, что так сбудется давнее пророчество Телема. Прорицатель предрек, что я ослепну от руки Одиссея. Но я ждал исполина, а не жалкого человечишку, который коварством лишил меня, моего единственного глаза». Опустился Полифем на камни и, простирая руки к морю, стал молить своего отца Посейдона: «Услышь молитву своего сына, повелитель морей Посейдон. Властью своей пошли ему испытание за его коварство. Пусть его путь домой будет длинным и полным страданий и потерь. Отними у него его верных людей и его корабль, как он отнял у меня зрение. И даже если он, минуя все преграды, достигнет родных берегов, пусть и там ждет его горе в собственном доме». Услышав это проклятие, воины побелели от страха, и тревожный шепот волной прокатился по кораблю: «Неужели гнев Посейдона обрушится на нас, и мы погибнем?» Быстро работая веслами, итакийцы поспешили оставить за кормой разгневанного Полифема, сыпавшего проклятие на голову Одиссея. Одиссей стоял на палубе и с надеждой вглядывался в бесконечную морскую даль. Рядом с ним его верный Эврибат тоже не сводил глаз с моря. Запасы пищи и пресной воды подходили к концу, и им нужно было пополнить их на каком-нибудь острове. И вот у самого горизонта показалась маленькая полоска суши. Налегая на весла, мореходы поспешили к ней. Как оказалось, это был маленький островок. Но, как ни странно, сколько ни пытались корабли Одиссея приблизиться к нему, он все время отдалялся от них, перемещаясь то вправо, то влево. Эврибат, повидавший много на своем веку, воскликнул: «Это необыкновенный остров, а Эолия — плавучий островок. На нем живет повелитель ветров Эол, посылающий ласковые и ураганные ветра во все концы земли. В своем прекрасном дворце, окруженном несокрушимыми медными стенами, он пирует вместе со своей супругой и детьми. 6 сыновей и 6 дочерей Эола сидят вместе с ним за столом». Выслушав слова Эврибата, Одиссей сказал своим спутникам: «Разве не попутного ветра мы просим у богов, стремясь к родной Итаке? Это большая удача, что мы приплыли к острову самого Эола. Мы посетим его и попросим повелителя ветров помочь нам быстрее добраться домой». Раздались возгласы одобрения, и гребцы дружно налегли на весла, пытаясь подплыть к волшебному плавучему острову. Повелитель ветров Эол оказался гостеприимным хозяином. С радушием он принял итакийцев в своем богатом дворце. За золотым столом угощал он почетных гостей различными яствами. В янтарные кубки наливались превосходные вина, и до утра не смолкали рассказы о взятии Трои и о злоключении в пещере циклопа. Эол с удовольствием слушал Одиссея и не спешил отпускать от себя гостей, заботясь о том, чтобы они с наслаждением провели время в его дворце. Месяц, проведенный на волшебном острове Эола, пролетел незаметно. И когда гости снова собрались в путь, радушный хозяин захотел одарить Одиссея. Тогда и попросил царь Итаки попутного ветра для скорейшего возвращения на родину. Щедрый Эол пообещал выполнить просьбу Одиссея и в час отплытия велел своим сыновьям принести еще и большой раздутый мех, крепко завязанный прочными золочеными нитями. Прощаясь, Эол сказал: «Прими от меня этот дар, Одиссей, но не развязывай мех, пока твои корабли не будут стоять на родной земле». Едва корабли Одиссея спустились на воду, западный ветер Зефир по повелению Эола наполнил паруса итакийцев. Наконец-то и гребцы смогли отдохнуть, ведь весла теперь были не нужны. И легко рассекая волны, черные корабли устремились к родным берегам.